вечер, ребята. Сегодня я расскажу вам историю про мальчика Диму и про его игрушки. Эту историю я услышала от лошадки, которая висела на новогодней елке. Жил-был Дима. И жили-были игрушки. Весь год эти игрушки лежали в коробках. Дима даже не вспоминал про них. А ведь в коробках лежали беленькие лошадки, красные вишенки, яблоки, черешни, игрушечные лыжники, снегурочки, медвежата. И вот накануне Нового года в доме появилась пушистая зеленая елка. Дима тотчас вспомнил о коробках. Он сейчас же встал на табуретку, спустил с верхней полки шкафа все коробки, и вместе с мамой они разложили их на столе. Потом они украсили все елочные ветки, ни одну не пропустили. На верхушке укрепили серебряную звезду. Пониже повесили золотистые, красные и зеленые шары. Еще ниже всех зверюшек. И, наконец, украсили елку бусами и гирляндами электрических лампочек. Лесная красавица была готова для бала. Дима смотрел на нее и не мог насмотреться. «Пора спать, скорее в постель», — сказала мама. Диме совсем не хотелось спать, но он все-таки лег в кровать. Мама спела ему колыбельную песенку и пошла в другую комнату. Но Дима все равно не мог уснуть. Он поворачивался на правый бок, на левый бок, ложился на спину. Сон никак не приходил. Тогда Дима присел в постели. Мама вошла в комнату. «Что такое? Ты еще не спишь?» «Не хочется», — ответил Дима. Мама начала беспокоиться. Она села возле сына и позвала Белочку с елки. Подошла Белочка, угостила Диму золотыми орешками, спела колыбельную, которую пела своим бельчатам. Пела, пела, пока, наконец, сама не уснула. Спит мирно возле Димы. А Дима съел орешки, послушал колыбельную и вовсе не думает спать. Тогда мама позвала с елки лошадку. Пришла лошадка, принесла Диме мятный пряник и рассказала ему сказку, которую всегда рассказывает перед сном жеребятам. Жила на свете лошадка с золотыми копытцами. Было у нее три крылышка. Ты слушай, слушай, слушай и спи, спи, спи. Рассказала лошадка сказку и сама уснула. Спит, похрапывает во сне. А Дима съел мятный пряник, послушал сказку, сидит на кровати и совсем не думает спать. Тогда позвала мама кошку с красным бантиком на шее. Прибежала кошка, принесла мальчику свое мурлыканье. Мурлыкает кошка, мурлыкает. Так она учит мурлыкать котят, и они засыпают. Заснула и кошка, мурлыкает теперь во сне. Мама подумала, что и Дима уснул, и ушла в другую комнату. А Дима снова сел на кровать, как сидел. Наконец он сказал сам себе: «Зачем мне здесь сидеть, если я не сплю? Лучше положу в мою кроватку белку, лошадку и кошку. Они ведь спят». И когда снова вошла в комнату мама, вот что она увидела. В кровати Димы мирно спали игрушки. Спит белка, храпит во сне лошадка, а кошка мурлыкает. «А где же Дима?» – испугалась мама. А мальчик свернулся калачиком под елкой и тоже уснул. И лицо у него было очень довольное. Вот какая сказка. Дорогие ребята, у вас, конечно, тоже есть елки, и на них висят игрушки. Вы можете еще немного поиграть с ними. Но только не так, как Дима, который так долго не мог уснуть. А сейчас я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие.